16 октября. «Начало операции Пирлукула назначено на 20.00», — объявил гейша. «Явиться без опозданий. Форма полупарадная. Можно обойтись без орхидей в петлицах. Духи — милорд или денди. В случае крайней бедности — герленовская амбра». Выражение физиономии максимально праздничное. Он успел сбегать в парикмахерскую отеля «Мэйфлауэр», взять у портного новый мундир и купить новую фуражку. Весь блистал, как миноносец, принявший на борт президента. Приглашение Уилкинсона поразило всех. До сих пор начальник управления не приглашал к себе домой подчиненных. Он был всегда безупречно корректен, но не подпускал никого на близкое расстояние. Однако на этот раз изменил своему правилу из-за младшей сестры, медноволосой, длинноногой Даяны. Она считалась одной из лучших теннисисток столицы. В прошлом году в паре с бывшим адъютантом брата, капитан-лейтенантом Пауэллом, заняла второе место в состязании на первенство по морскому ведомству. Успех на корте привел к сегодняшнему торжеству – обручению. Церемония официальной капитуляции старого холостяка Томми Пауэлла должна была состояться в доме Уилкинсона. Приглашение получили некоторые подчиненные Сеффорда, дешифровщики и японоведы из Т-бюро Крамера. Короче говоря, приглашения удостоились только причастные к магии. Пейдж не сразу нашел дом Уилкинсона. Долго колесил по узкой улице мимо уютных старомодных особнячков, двухэтажных, увитых плющом, с оконными ставнями и крохотными палисадниками. Уилкинсон жил в темно-зеленом домике напротив молельни баптистов, рядом с небольшим пустырем, где стояли легковые машины и автобусы. Здесь было очень тихо, машины проезжали редко. Можно было подумать, что это улочка какого-то захудалого городка, если бы не купол Капитолия, торчащий совсем недалеко над крышей отеля. Звонка у входной двери не было, его заменял дверной молоток. Пейдж беззвучно рассмеялся. Это в его стиле. Уайт усмехнулся. Особнячок в стиле эпохи колонизации Америки, клумбы с георгинами перед крыльцом и дверной молоток действительно гармонировали с благообразным, респектабельным Уилкинсоном, похожим скорее на пастора, чем на руководителя военно-морской разведки. Дверь открыла толстая негритянка, весьма миловидная, в белом, туго накрахмаленном чепчике. В передней стоял запах старинных духов, отдающих мускусом. Гости уже были в сборе. Сидели в полукруглой гостиной, заставленной чиппендейловской мебелью из красного дерева и на застекленной веранде, выходившей во внутренний дворик с газоном и подстриженными кустами шиповника. Среди гостей Уайт узнал высокого, щеголеватого контр-адмирала Тернера, заместителя Старка. Рядом с ним сидел худощавый, смуглый, похожий на пуэрториканца, капитан третьего ранга Маккола. Даяна в парчевом японском троакаре, накинутом на вечернее платье, сверкая диадемой, напоминающей корону, разносила гостям бокалы с коктейлями. Она подошла к Уайту. «Это Дайкири, это Манхэттен, а это B&B. Какой вам прикажете, адмирал?» Уайт отвесил старомодный поклон. «Вы льстите, герцогиня. Мне еще далеко до адмиральских звезд». Даяна тряхнула головой. «Сегодня для меня весь мир — райский сад, и все люди — адмиралы». Перед ними вынырнул и изящно изогнулся гейша. «И я тоже?» Даяна коснулась мизинцем его щеки. «Нет, вы, Дик, сегодня настоящий принц». «Монакский», — уточнил Шривер, беря бокал с подноса. «Рулеточный». «А вам?» — обратилась Даяна к Пейджу. «Хотите олд-фэшн?» «Я плохо разбираюсь в коктейлях», — смущенно пробормотал Пейдж. «Мне что-нибудь покрепче и поострее». «Тогда идите в столовую, там орудует Томми. Он подберет вам что-нибудь взрывчатое». «Адмирал Пейдж, рекомендую замечательный коктейль», — сказал гейша. «Соленая собака. Делается из джина, грейпфрута и соли». «Вместо джина лучше взять московскую водку», — предложил Шривер. К ним подошел Донахью с пустым бокалом в руке. Он сморщил нос. «Не будем обращать сегодняшнее торжество ничем московским. Из всех водок признаю только датскую. Альборг Аквавит. Великолепное питье. незаметно сбивает с ног. Он взял бокал у Даяны. Она высоко подняла поднос и прошла на веранду. Донахью сделал глоток и почмокал губами. Германское управление информацией уже объявило, что исход войны на Востоке фактически решен. Вчера я был на коктейль-пати у германского военного атташе. Там говорили, что русские армии окружены в районе Брянска и за Смоленском. Дорога на Москву открыта. «Ерунда», — сердито произнес Шривер. «Мне утром сказал адъютант Уилкинсона, что русские стали снимать свои войска с Дальнего Востока, перебрасывают на фронт под Москвой». «Русские, вероятно, узнали, что японцы не нападут на них», — сказал Уайт. «У русских ведь первоклассная разведка». Донахью громко фыркнул. «Будь у них хорошая разведка, они заранее бы знали о нападении Гитлера, не дали бы застигнуть себя врасплох в то воскресное утро». «Русские на этот раз, наверное, пронюхали, что японцы нападут на них», заявил с авторитетным видом гейша, «и поэтому заблаговременно убирают войска из Приморья. Вот-вот потеряют Москву, тут уж не до защиты Владивостока». Уайт махнул рукой и пошел на веранду. Там Крамер спорил с дамами. Речь шла о том, как в прошлом году Америка предложила французам эскадренный миноносец самого новейшего типа в обмен на Венеру Милосскую. Сделка не состоялась. Французы, несмотря на свое отчаянное положение, заортачились. Крамер заявил, что к миноносцу все-таки следовало бы добавить две подлодки. Мнения дам разделились. Одни считали такой обмен недопустимым. По мнению других, французам надо было предложить не миноносец, а съестные припасы. В разгар спора Уилкинсон и Даяна пригласили гостей к столу. Уайт и Пейдж сели в конце стола недалеко от жениха и невесты. Здесь расположилась молодежь, не старше капитан-лейтенанта. Гейша чувствовал себя в родной стихии. Острил, рассказывал анекдоты, имитировал известных джазовых певцов и показывал застольные фокусы. Он сорвал аплодисменты, когда вытащил из-за воротника Пейджа кружевной бюстгальтер. С той части стола, где сидело начальство, доносились обрывки разговора. Обсуждали последнюю весть из Токио о падении правительства принца Куноя и о приходе к власти генерала Тодзио. Тернер высказал предположение, смена кабинетов в Токио означает только одно – обострение грызни между придворными, армейцами и флотскими. Большинство сановников, окружающих императора, хотят добиться соглашения с Америкой. Весь вопрос сводится к тому, как остановить войну в Китае, сохранив престиж Японии. «Посол Намура тоже стоит за соглашение», — сказал Уилкинсон. «Ни один трезвый японец не желает войны с нами». Пейдж толкнул локтем Уайта и шепнул. «Обрати внимание на Маккола. Судя по его физиономии, он не разделяет идиотского оптимизма начальства». Донахью заговорил о том, что Квантунская армия уже увеличена вдвое и что первый отдел генерального штаба Японии приступил к разработке нового плана нападения на Сибирь. Предусматривается одновременный удар в нескольких направлениях. Уайт и Пейдж не остались на танцы и отказались играть в бридж. Донахью уговаривал Уайта поиграть с Уилкинсоном и Тернером. Такой удобный случай познакомиться поближе с начальством. Донахью отрекомендовал им Уайта как мастера бриджа. «Надо завтра рано утром быть в бюро», — сказал Уайт. «Я звонил дежурному, он сообщил, что пришла целая пачка магии». Донахью положил руку Уайту на плечо. «Очень жаль, что ты уезжаешь. Я говорил о тебе и супруге Тернера. Она любит иногда вести умные беседы о поэзии. Как твой эпистолярный роман с гавайской нимфой?» «Только что получил от нее письмо. Пишет, что познакомилась с одним японцем, который ехал с нами на пароходе из Иокогамы. Он устроился на плантации и решил поселиться в Гонолулу. Судя по всему, у него произошла какая-то личная трагедия, и он навсегда покинул родину». «Кто этот японец?» – спросил Донахью. «Какой-то Акино, мексиканский подданный». «Для чего она сообщает тебе об этом знакомстве? Чтобы ты начал ревновать? Она просто делится со мной всем, как с другом». «Передай ей мой искренний», – Донахью приложил руку к сердцу, – «от всей души привет». «Но я все-таки думаю, она японская шпионка. Будь осторожен». Маленькая гостиница, где жили Уайт и Пейдж, находилась недалеко. Они решили немножко проветриться. За руль сел Уайт, потому что Пейдж выпил немного больше, чем следовало. Они поехали по Массачусетс-авеню. Когда поравнялись с японским посольством, Уайт замедлил ход. Только в одном широком окне был виден свет за спущенной шторой. Может быть, там трудился шифровальщик над очередной депешей, которая завтра появится на столе Уайта. Домчавшись до морской обсерватории, поехали обратно в город, но другой дорогой. Южнее парка Монтрос и кладбища Окхилл. Около моста Пейдж попросил остановить машину, чтобы раскурить трубку. Когда поехали дальше, он откинулся на спинку сиденья и прошамкал, держа трубку в зубах. «И хозяин, и Тернер, и наш Уилкинсон страшно хотят, чтобы японцы набросились на русских. И уже поверили в это, приняли желаемое за действительное. Самый опасный вид заблуждения». Уайт кивнул головой. «То же самое и у армейцев. Там вся головка, начиная с генерала-маршала, помешалась на этом. Ждет атаки японцев на Приморье. Убедили себя в этом. Интересно, что думает президент?» Пейдж вынул трубку изо рта. «Наверное, маршал и хозяин подсовывают ему магию в соответствующем соусе и стараются сбить его с толку. Хорошо, что у Рузвельта ясная голова, но курс наших начальников меня очень тревожит. Все может кончиться плохо». «Может кончиться плохо», — машинально повторил Уайт.